Но ворон не приносил звонарю весточки. Ее принесла кудесница. Та старая кудесница, что жила за городом в каменоломнях. Она, как знахарка, бродила по московскому стану, и там ее все знали. И вот как она все узнала. На святках, гуляя у князя Холмского, Степан Бородатый хватил через край, перепил маленько. После этого у него сделался чемер, болезнь такая московская. Так кудесница у него якобы чемер срывала, а может быть, у него и по другим делам. От него она все узнала и рассказала звонарю, своему старому знакомому. «Впустили это наших к нему», — рассказывала она. «А ен сидит на золотом столе, золотую палку в руках держит, а глазища у его во какие! А вокруг его боляри тихеньки-притихеньки, словно песики-махоньки. А наши-то стоят и плачут. А он и возговорить, точно вечный колокол». «Ну уж, бабка», — обиделся старик, — «далеко ему до колокола». «Ну, не как вечный, а как юрьевской». Ен и молвит: «Отдайте мне Марфу-посадницу, тогда я отдам вам нелюбье мое». Дело было, однако же, не совсем так. Истомивший послов напрасным ожиданием, великий князь велел, наконец, спустить их к себе на очи. Когда послы вошли, то Иван Васильевич, ласково взглянув на них, что с ним редко бывало, подошел к владыке под благословение и, стоя среди палаты, сказал свое последнее роковое решение. «Вы мне бьете челом», — произнес он своей обычной точностью, — «чтобы я вам явил, как нашему государству быть в нашей отчине Великом Новгороде. Ино ведайте, наше государство таково: вечу и колоколу в Новгороде не быть». Некоторые послы отшатнулись и перекрестились. «Посаднику не быть», — он помолчал. В палате, казалось, никто не дышал, только у владыки хрустнули пальцы. «Вечу и колоколу не быть». «Посаднику не быть», — шептал, стоя в стороне, Бородатый, словно бы это была молитва. «Государство свое нам держать, как подобает великим князьям, как держим мы свое государство в нашей низовской земле, и земли великих князей, что за вами, отдать нам, чтобы это наше было. А что вы бьете челом мне, великому князю, чтобы не было вывода из новгородской земли, чтобы мне не вступаться в боярские земли, и мы тем жалуем свою отчину. И суд будет по старине в Новгороде, как в земле суд стоит». Больше он не сказал ни слова и вышел. «Вечу и колоколу не быть, посаднику не быть», — растерянно, точно во сне, бормотали новгородцы, дико озираясь. «Господину великому Новгороду не быть, всем нам не быть». Помереть, помереть, ничего более не осталось. «Что вы, зачем же?» — утешал их Бородатый. «Вон и мы-то живем за сударем, великим князем, а не помираем». «Что и говорить, помирать не надо бить. Ну и вы, братцы, поживете, свыкнетесь, а свыкнется, слюбится». «Вечу не быть, колоколу не быть, посаднику не быть», — бормотали свое новгородцы, как потерянные. «Помереть одно осталось». Как они, наконец, несколько пришли в себя и увидели, что дело их уже бесповоротное, что их вечий посадники, их дорогой вечевый колокол с его живою, для каждого новгородца понятную речью, отошли в вечность и похоронены на московском кладбище. Они решились попробовать сберечь хоть что-нибудь, хоть частицу своей воли, свой суд и свою личную неприкосновенность, чтобы их, по крайней мере, не брали на службу в эту страшную низовскую землю, эту ужасную Москву, не звали туда на Шемякин суд, не выводили, не угоняли в полон. Как и прежде, они думали, что то, что сказал сейчас великий князь, он скрепит крестным целованием, присягнет, что будет держать свое слово. Так у них велось от старины. Поговорив тихонько между собой, покачав безнадежно головами и утерев не одну слезу, они снова обратились к боярам. «Бьем челом», — поклонился боярам владыка, — «чтоб великий государь дал крепость своей отчине, грамоту и крест поцеловал». Бояре пошли во внутренние покои князя.